Глава 32. «Тревога! Тревога!» – взревели динамики. «На планету сел вражеский корабль. Вооруженная группа в секторе 8А. Все на защиту! Все на защиту!» Два мыша раздраженно бегали вокруг лежащих на полу осколков своих стаканотранспортов. «Проклятие!» – бормотал Фрэнки. «Сколько шума из-за 2 фунтов мозга какого-то землянина!» Его розовые глазки пылали. Пушистая белая шубка ощетинилась каждым волоском. «Теперь нам остается только придумать вопрос», — глубокомысленно повел усами Бенджи, — «изобрести правдоподобный». «Трудно», — сказал Фрэнки и задумался. «Что это такое? Желтое и опасное?» «Не пойдет», — отмел Бенджи. «С ответом не согласуется». Они погрузились в молчание. «Хорошо», — сказал Бенджи. «Что получится, если умножить 6 на 7?» «Нет-нет», — возразил Фрэнки. «Никуда не годится. Слишком буквально». Они вновь задумались. Наконец Фрэнки предложил. «Сколько путей надо в жизни пройти, чтобы стать человеком ты смог?» «Вот», — обрадовался Бенджи, — «это уже лучше. Многозначительно и в то же время бессмысленно. Сколько путей надо в жизни пройти? 42. Великолепно. Фрэнки, ты молодец». И они восторженно заплясали вокруг осколков своих стаканотранспортов. А рядом с дверью валялись их уродливые наемники, сбитые с ног после соударения их тел с какой-то увесистой премией, надо полагать, за фьорды. А меж тем, 4 путешественника, пробежавшие по коридору в поисках выхода уже с полмили, выскочили, растерянно озираясь, в огромный компьютерный зал. «Куда теперь?» – спросил Форд. «Думаю, туда!» Наугад решил Зафот и бросился направо, между корпусом системного блока и стеной. В ту же секунду убийственный заряд энергии смертобоя прошел перед самым его носом и опалил стену. «Стой, Библ Брокс!» – взревел усиленный громкоговорителями голос. «Ты окружен!» «Полиция!» Прошипел Зафот и, развернувшись, присел на корточки. «Теперь куда, Форд?» «Сюда!» Решил Форд, и все 4 помчались по проходу между системными блоками. В конце прохода возникла фигура в тяжелом бронированном скафандре, грозно размахивающая короткоствольным смертобоем. «Мы не хотим стрелять в тебя, Библ Брокс!» Закричала фигура в скафандре. «Я рад!» Крикнул в ответ Зафот и нырнул в боковой прогал между блоками. Рядом с ним скрючились остальные. «Их 2!» сказала Триллиан. «Сзади и спереди. Мы попались». Внезапно оба полицейских открыли огонь, и воздух закипел от энергетических снарядов. «Да в нас стреляют», заметил Артур, свернувшись в клубок. «А я слышал, будто они не хотят в нас стрелять». «Да, и я это слышал», подтвердил Форд. Зафот на секунду высунул голову. «Эй, вы же говорили, что не хотите в нас стрелять», крикнул он и тут же спрятался за блок. Наступила тишина. «Думаете, легко быть полицейским?» раздался обиженный голос. «Что он сказал?» напряженно прошептал Форд. «Пожаловался, что полицейским быть нелегко. Но ведь это его личная проблема. По-моему, тоже». «Эй, послушайте!» гаркнул Форд. «С нас вполне достаточно собственных проблем, так что со своими справляйтесь сами». Снова наступила тишина. Затем прозвучал голос, усиленный громкоговорителем. «Видите ли, ребята, вы имеете дело отнюдь не с узколобыми дебилами, которые 2 слов связать не могут. Мы серьезные интеллигентные люди, и наверняка нашли бы с вами общий язык, окажись все вместе в одной компании. Думаете, я целыми днями стреляю без разбора, а потом бахвалюсь этим в 3-разрядных кабаках, как некоторые полицейские? Нет, я стреляю без разбора, а потом часами изливаю душу своей подружке. А я пишу романы», — поддержал его 2-й полицейский. «Но так как ни один из них до сих пор не опубликован, предупреждаю, я в дурном настроении». Глаза Форда едва не выскочили из орбит. «Кто они такие?» «Понятия не имею», – пожал плечами Зафот. «Но уж лучше бы стреляли». «Ну, будем сдаваться или вас выкуривать?» – закричал один из полицейских. «А вы как предпочитаете?» – закричал в ответ Форд. Через долю секунды воздух вновь забурлил от разрядов энергии. Потом наступила тишина, и прозвучал голос полицейского. «Вы еще здесь?» «Да», – ответил Зафот. «Мы идем на это против собственной воли». «Ясное дело», – крикнул Форд. «Тогда слушай, Библ Брокс, и слушай внимательно». «Почему я должен слушать?» – поинтересовался Зафот. «Потому», – заорал полицейский, – «что все это произойдет очень интеллигентно и гуманно. Либо вы выйдете добровольно, и мы вас отделаем, однако не сильно, ибо мы убежденные противники насилия. Либо нам придется к чертовой матери взорвать всю эту планету, а может еще парочку в придачу». «Но это безумие!» – вскричала Триллиан. «Вы не сможете этого сделать». «Еще как сможем», – заверил полицейский. «Скажи», – обратился он к товарищу. «О да», – отозвался тот, – «таков наш долг». «Но почему?» – потребовала Триллиан. Потому что есть обязанности, которые нужно выполнять, несмотря на то, что ты просвещенный полицейский, человек широких взглядов, знающий про возвышенные чувства и душевные терзания. Просто не могу поверить», — пробормотал Форд, качая головой. Один полицейский закричал другому. «Постреляем еще в них! А чего? Давай!» Смертобои вновь принялись изрыгать потоки энергии. Жара и шум были невыносимы. Корпус системного блока, закрывавший наших героев от обстрела, потихоньку плавился. Струйки жидкого металла текли к их ногам. Близился конец.